Глава 20. Вечер в кафе «Дюдом». В кафе «Дюдом» никто не удивлялся известным личностям. Парижская богема и творческая молодежь были здесь завсегдатаями. Однако все гости невольно обратили взгляды на входную дверь, когда в помещение вошли они. Они походили на день и ночь. Если бы они были цветами, то одна непременно стала бы белой орхидеей, а другая — черным тюльпаном. Весна словно следовала по пятам за светлокожей и светлоглазой Шурой, одетой в зеленое шифоновое платье, выгодно подчеркивавшее ее фигуру. Она улыбалась своей скромной искренней улыбкой, согревая всех вокруг. Рядом с ней стояла Люсия. Назвать ее красавицей было сложно. Она не обладала приятными чертами лица или прямым носом, или пухлыми губами, которые так привлекают мужчин. Скорее наоборот, тонкие губы Люсии, ее широкие черные брови и не спадавшие на лоб волосы цвета вороного крыла, а также излишняя худоба придавали ей вид женщины строгой и немного нервозной. Однако Люсия будто носила в своих глазах тайну, которая манила к себе чужие взгляды. Черное платье без рукавов, облегавшее ее тело, и длинные ожерелья из крупного белого жемчуга только подчеркивали особенности ее внешнего облика. И если от Шуры веяло весенним бризом, то Люсия приносила с собой холодное дыхание зимы. Одна женщина напоминала о любви и надеждах, другая — об амбициях и вечной борьбе. Люсия останавливалась почти у каждого столика, приветствуя знакомых. Ее губы кривились в мимолетной улыбке, что на мгновение делало женщину весьма привлекательной. Но эта теплота тут же испарялась, уступая место более присущим ей надменности и самодовольству. Она, супруга Каппы Давидова, чувствовала себя очень важной персоной и имела полное на то право. Люсия занималась вопросами литературы и искусства. Не подавая на себя должным образом, никто здесь не принимал бы ее всерьез. Поскольку кафе «Дюдом» привлекало к себе интеллектуалов со дня своего открытия в 1898 году, Люсия знала, те, кто сидит здесь, либо уже прославились, либо станут знаменитостями в считанные дни. Некоторые из присутствовавших уже снискали себе славу за пределами Франции, а кто-то только-только делал первые шаги к успеху. Шура оглядела гостей. Она заметила Макса Эрнста, Иду Герхард, Мойши Кислинга, которые поздоровались с ними. В иной день здесь обедал сам Пикассо. «Хемингуэй тоже здесь, видишь?» — сказала Люсия, когда они уселись за стол. «Я слышала, что он вернулся в Париж», — кивнула Шура, не решаясь повернуться в поисках известного писателя. «Да, он приехал в январе 1924 года с женой и маленьким сыном. Так пишет «Торонто Стар». Они живут на улице Нотр-Дам-де-Шан». Шура не могла не улыбнуться. Даже о чужой жизни Люсия говорила с гордостью, как бы хвастаясь собой. По крайней мере, она не приминула намекнуть на знакомство с писателем. «Ты здесь счастлива, да?» — спросила Шура. «Да», — коротко ответила Люсия. «Да. Я счастлива в Париже. Я знаю, дорогая, что тебе здесь весело. Ты вечно чем-то занята. Но действительно ли ты счастлива? У меня хорошая жизнь, хорошее окружение. Я живу богато и дружу с огромным количеством известных людей, с которыми никогда бы не познакомилась в России. Париж в этом плане райское место». Казалось, будто Люсия хочет убедить себя, а не подругу. Однако Шура продолжала пытливо смотреть ей в глаза. «Но», — продолжила Люсия, — «если ты спрашиваешь, не скучаю ли я почему-либо, то да, конечно, скучаю». Улыбка Люсии на мгновение погасла, а над ее черными бровями залегла глубокая морщина. Глаза женщины, всегда внимательные и живые, словно излучали тоску по прежним временам. Заметив свою ошибку, Шура поспешно добавила: «Люси, я не хотела тебя расстраивать. Я просто хотела сравнить твои чувства со своими». Люсия накрыла ее ладонь своей и ласково улыбнулась. «Не беспокойся, Шурочка. Я на секунду вспомнила о прошлом. К Конечно, мне бы хотелось, чтобы мы оказались здесь по своей воле, и чтобы у нас была возможность вернуться домой, на родную землю. Для меня самое печальное, дорогая Люсия, что даже если мы вернемся, ничто уже не будет прежним. Именно это и позволяет мне чувствовать себя здесь счастливой, Шура. Если нам не к чему возвращаться, значит, не почему и скучать. Разве ты не скучаешь по былому? Былое. Оно для того, чтобы помнить о нем. Ожидая вино, женщины внимательно изучали меню. Они не хотели разговаривать при официантке. Та была русской, но никто не знал, белой эмигранткой или шпионкой, а поэтому никто не доверял ей. Заказав устрицы, рыбу, соль, миньер, Люсия и Шура продолжили разговор. «Да, о чем я говорила?» — задумалась Люсия и продолжила. «Если нам не к чему возвращаться, то тоска становится легче». «Я постоянно вижу во сне маму и Ниночку, Люсия. Я скучаю и по Тиночке. Но то, что нам повезло жить в свободных странах, пока они остаются там, беспомощные и одинокие, мучает меня. Хотела бы я, чтобы мы убедили маму поехать с нами». Никто из нас не мог предположить, что те события изменят страну навсегда. Уверена, она попросту хотела сохранить дом и усадьбу до вашего возвращения. «Думаю, матушка предполагала, что мы больше не вернемся. Она сказала нам, сначала мне, а потом Тине, что не хочет покидать дом, наполненный воспоминаниями о муже и детях. Сказала, что не видит жизни без них. Если бы она только знала, что эти воспоминания у нее заберут. Должен быть способ перевести твою матушку сюда. Я пытаюсь его найти, но делаю это очень осторожно, не хочу навредить ей. Будь она одна, было бы проще, но с ней и Ниночка, и Катя. Они все еще вместе? В последнее время мы не переписывались. Осенью 1923 года Тина помогала Американскому комитету помощи Ближнему Востоку и поделилась со мной письмом Сары Рэндалл, одной из их сотрудниц. Как сообщили из Кавказского отделения, мама и девочки жили вместе в Кисловодске. Но я не знаю, где и в каком состоянии они сейчас. Тина тоже не знает. Они сообщили что-нибудь еще? Написали, что для того, чтобы все трое могли отправиться в Стамбул и остаться там, требуется специальное разрешение от представительства нового турецкого правительства в Анкаре, которое перенаправит его в стамбульское отделение. Кемалийское консульство в Тбилиси, оказывается, не может выдавать необходимые визы или разрешительные документы. Кроме того, необходимы некоторые сопроводительные процедуры. Предполагалось, что Тина отправит 250 лир по тбилисскому адресу пани с обоими разрешениями. Пани все еще в Тбилиси? Нет, недавно они с женой эмигрировали в Германию, в Кёнигсберг. Тогда я слышала о нем в последний раз. Раньше мы получали от него все новости о матушке. А что будем делать сейчас, не знаю. Люсия задумчиво отпила вино, будто раздумывая над тем, что сказать дальше. «О чем ты задумалась?» — спросила Шура. «Она хотя бы не одна». «Насколько мы знаем, да, но прошло много времени. Надеюсь, ничего не поменялось?» «Думаю, что все по-прежнему. Если бы они могли забрать Катю у твоей матери, то уже сделали бы это». «О, Люсия, я и представить себе не могу, через что прошла мама. Это чудо, что она смогла позаботиться о Кате. Я знаю, что многих детей аристократов отдали в приюты. Если она смогла остаться с Катей и Ниной, то все благодаря ее ангельскому характеру и добрым делам». Немного подумав, Шура прибавила. «Надеюсь, они живут хорошо и больше никогда не расстанутся. Думаю, матушке спокойно с ними». «Да, после того, что случилось со многими людьми», — задумчиво сказала Люсия. Женщины замолкли и отпили из бокалов, будто бы пытаясь залить вином горечь воспоминаний. В глазах обеих застыли болезненные воспоминания, которыми они не хотели делиться. Они делили одно прошлое, одно детство и одни чувства. Эта связь вела их в Кисловодск, в дореволюционную Россию, в их юность, в годы, когда обе еще не знали ни горя, ни слез. Несмотря на эту связь, и Шура, и Люсия с уважением относились к тайнам друг друга и никогда не посягали на то, что хранилось глубоко в сердце. Их молчание длилось всего минуту, однако обе женщины за этот короткий промежуток времени сумели оживить воспоминания о долгих годах. А теперь они снова трапезничают в кафе «Дюдом». «Как странно», — сказала Люсия. «Мы живем в одном доме, но о многом говорим впервые». Шура улыбнулась. «Скорее, я там живу, дорогая, а ты заходишь время от времени». «Это правда», — Люсия улыбнулась ей в ответ. «Но я не жалуюсь, поверь. Мне очень нравится путешествовать». Шура, что-то вспомнив, подняла бокал и посмотрела на собеседницу. «Тогда выпьем за возвращение». Мы должны были давно отпраздновать его, но увлеклись другими делами. Как Германия? Прекрасно, очень весело. Я так волновалась. Дай-ка угадаю. Дягилев, Баланчин, Тамара Жева и сон в летнюю ночь? Как тут не волноваться? Шурочка, ты должна была поехать с нами. Ты ведь знаешь. Знаю, но это было бы моим тебе подарком. «Люси, милая, ты и так многое для меня сделала. Я не хочу тебя утруждать». «О чем ты? У моего мужа куча денег, и я могу тратить их как угодно. Более того, он бы очень обрадовался, если бы ты приехала». «Спасибо, дорогая, но ты ведь знаешь, у нас в РФ напряженное время, очень много работы. Я теперь работаю на полную ставку и не хочу их подводить». «Ты права, это более весомая причина». «Обещаю, что однажды составлю тебе компанию, когда буду готова». Шура съела устрицу и запила ее вином, а Люсия тем временем делилась новостями. «Да, то, что Баланчин, Александра Данилова и Тамара Жева будут выступать в русском балете Дягилева, это просто чудо». «Я очень обрадовалась, когда узнала об этом». «Они будто мстят советом, не так ли?» Я никогда не считала себя злопамятной, но, поверь, мне в голову пришло то же самое, — улыбнулась Шура. Но я очень переживаю за их родных и близких. Увы, дорогая, сейчас ни наши молитвы, ни наши действия никак не могут им помочь. Россия стала совсем другой, чужой, далекой, непостижимой и даже враждебной. Не могут же все, кто остался в России, быть нашими врагами. Они теперь вынуждены подчиняться новому режиму. Если понадобится, они станут врагами. Шура подумала о матери, сестре и племяннице. «Я в это не верю», — сказала она и сменила тему разговора. «Как прошли выступления?» «С такой-то труппой. Как они могли пройти? Великолепно!» Замужество очень к лицу Тамаре. Она постоянно говорила о том, что стала теперь мадам Баланчин. Если бы она взяла его фамилию, ее бы все и называли мадам Баланчин, а не Тамара Жева. «Ах, да! Ну ничего, вскоре Джордж влюбится в другую Примадонну», — хихикнула Люсия. «В любом случае, пока их брак выглядит сносно. Они поженились еще в 1924 году. Она, наверное, тогда была очень молода». «Тамара? Да, ей только исполнилось 17, но на сцене она выглядит гораздо взрослее». «Знаешь», — задумчиво произнесла Шура, словно вспоминая о чем-то, — «там тоже были татарские корни». «У кого?» «У нее, у Тамары». «Это я поняла, но ты ведь явно имела в виду кого-то еще?» «Ты его не знаешь. Я говорила об одном своем стамбульском знакомом», — отмахнулась Шура. Люсия была удовлетворена ответом и предпочла не допытывать подругу, а поэтому вернулась к Тамаре. «А я не знала, что у Тамары татарские корни». «Да, ее предки были татарами, но затем отошли от мусульманской веры. Я знаю, что их семья вот уже несколько поколений выпускает одежду, светильники и церемониальные принадлежности для православных церквей». «Это правда, но никак не отменяет их происхождение. Одно дело кровь, а другое работа». «Значит, она смешанных кровей». Шура почувствовала, как в голосе подруги проступили нотки иронии и даже легкой ревности. Но разве это могло быть правдой? К чему Люсии ревновать Баланчина к его собственной супруге или его супругу к кому-либо еще? В конце концов, сама Люсия замужем за Капой Давидовым, о котором мечтали многие женщины. «Я думаю, что...» — задумчиво протянула Люсия, — «что Капе нравится Тамара». Шура с недоверием посмотрела на собеседницу. «Я серьезно», — добавила Люсия. «Брось, дорогая, Капа всегда любил только тебя». «Любил, но сейчас любит уже не так сильно, как раньше. Я больше не его любимая девочка, мне ведь уже исполнилось 25». «Люсия, ты о чем?» — улыбнулась Шура. «Знаешь, сколько женщин мечтает о том, чтобы им было 25?» «Многие, кроме Тамары Жева». «Люсия, дорогая, ты преувеличиваешь. Ты старше ее всего на 7 лет. Ей тоже когда-нибудь исполнится 25. А мне тогда уже будет 32. Никогда бы не подумала, что ты настолько трепетно относишься к возрасту». «Раньше такого не было. Почему все внезапно изменилось?» Я видела, как Капа смотрит на нее. «Я его знаю, я не могу ошибиться». «И мужчины, и женщины восхищаются талантливой балериной, когда видят ее на сцене. Особенно мужчины. Капа ведь обожает искусство. Наверняка он восхищается им, а не самой Тамарой». Он смотрел на нее иначе, не как на других балерин. «Когда-то он так смотрел на меня». Люсия прервалась на полуслове и подняла бокал. «Давай выпьем за нас, Шура. Будь что будет». Шура, мило улыбнувшись, попыталась успокоить подругу. «Вот увидишь, окажется, что ты ошибалась. Не расстраивайся, пожалуйста», — сказала она, хоть и чувствовала, что опасения Люсии не беспочвенны и вскоре дадут свои плоды. «Поверь мне, я не сильно расстраиваюсь. Когда ты замужем за харизматичным и известным мужчиной, у этого есть своя цена. Пока Капа честен со мной, я не против, чтобы он выбрал другую женщину. У каждого должен быть выбор. Если мы связали свои судьбы, это не значит, что мы должны отказываться от чего-то еще. К примеру, Стравинский открыто встречался с Верой Судейкиной, а его жена Екатерина Носенко мирилась с этим. Может, из-за детей, а может, из-за любви». «Это не любовь, Люсия. Нельзя держаться за того, кто не хочет быть с тобой. Такая жизнь — сплошное мучение. К тому же ты продолжишь жить под одной крышей с мужчиной, который тебя больше не любит. Разумеется, если он вообще соизволит прийти к тебе. А ты тем временем не сможешь построить собственную жизнь». «Да, дорогая, ты права. Но не каждая женщина согласится с тобой, и не всякая пойдет на мировую. Есть те, кто будет мстить до последнего, и их довольно-таки много». Слушая Люсию, Шура вспоминала прошлую зиму и хаос, в который ее втянули отношения с Оленом. «Мне ли не знать?» — меланхолично протянула она. «Прости, дорогая», — спешно извинилась Люсия. «Мне очень жаль». «Не извиняйся, Люсия, мне было совсем не больно. Я ни дня не пожалела о принятом решении, а теперь еще и понимаю, на какой решительный шаг пошла». «Это и хорошо. Давай выпьем за все хорошее». Две молодые женщины подняли бокалы, словно желая наслаждаться тем, что у них есть, а не тем, что они потеряли и пропустили. Кафе «Дюдом» проживало очередной вечер. За столами читали стихи, рассказы, фрагменты романов. Художники находили меценатов, писателей и издателей. Кто-то продавал картины, а кто-то клал свои мечты в карман, надеясь воплотить их в жизнь на следующий день.